Глава четвертая. Последние 4 дня были похожи один на другой. Подполковник Дружинин каждый день гонял меня на тренировках, причем с каждым разом нагрузка только росла. Иллюзорные твари становились быстрее, их количество увеличивалось, а времени на отдых давали все меньше. К концу каждого дня я валился с ног от усталости. Все-таки тело не привыкло к таким нагрузкам, даже несмотря на годы тренировок. Настолько интенсивно я еще никогда не нагружал себя. Мне даже начало казаться, что Дружинин решил меня напрочь загнать, либо же проверить на прочность. Впрочем, одно другого не исключает. Мне даже самому стало интересно, что из этого всего может выйти. Наконец, меня перевели из медицинской палаты в основной корпус ФСМБ. Выделили большую комнату, эдак раза в два больше моей коморки в общежитии колледжа. Кровать здесь стояла уже нормальная, а не больничная. Также имелся стол, шкаф и даже небольшой диванчик в углу. Однако ни телевизора, ни телефона, вообще никаких средств связи не было. Но, по крайней мере, теперь окно выходило на общий тренировочный полигон, и можно было наблюдать, как занимаются другие маги. Это стало моим единственным развлечением, помимо изматывающих тренировок и общения с медперсоналом. Я теперь вечерами сидел у окна, наблюдая за тренировками других отрядов. Изучал их техники, запоминал движения, анализировал тактику. Система иногда давала подсказки, выделяя интересные моменты. Например, такие. Наблюдение. Маг огня использует предварительный разогрев воздуха для усиления атаки. Наблюдение. Групповая тактика «молот и наковальня» эффективна против крупных целей. Правда, я совершенно не понимала, откуда у нее такие сведения. Это же не относилось к пространственной магии от слова совсем. Очередная загадка. Еду по-прежнему приносили прямо в комнату. 3 раза в день, как по расписанию. Завтрак в 8, 7 в обед, ужин уже в 7 вечера. Хотя я прекрасно видел из окна, что все остальные маги ходят в столовую в соседнем корпусе, смеются за общими столами, обсуждают что-то. Там были большие окна, в которые все было прекрасно видно. Когда я спросил у подполковника, почему не могу питаться вместе со всеми, он ответил коротко. «В избежание конфликтов». «Каких конфликтов?» – уточнил я, поскольку не нравились мне такие расплывчатые ответы. Дружинин тогда хмыкнул и промолчал, переключившись на очередную тренировку. «Дескать, хватит болтать, работай!» А чтобы я дальше не допытывался, наслал на меня сразу 7 монстров. Вообще, что подполковник, что полковник Крылов, что охрана, все отвечали на мои вопросы крайне неохотно. Односложно, сухо, по делу. Будто им запретили со мной общаться о чем-то, кроме необходимого. И это настораживало. Словно меня специально хотели изолировать от других магов. Разговорчивыми оказались только медики, которые каждое утро брали анализы и постоянно удивлялись моей аномалии. Но их разговорчивость, честно говоря, пугала. «Это невозможно с точки зрения магической физиологии!» — восклицал главный медик центра, седовласый профессор Паркофьев, глядя на очередные результаты анализов. «Магические каналы у всех формируются годами. У вас они появились за 3 дня. И не просто появились, а сразу стали шире и прочнее, чем у магов Эй-класса!» «Уверен, дай им волю, то заперли бы меня в лаборатории на несколько лет и изучали бы как подопытную крысу. В их глазах я читал такой исследовательский азарт, что становилось не по себе. И сразу хотелось сбежать куда подальше». Никто не понимал, как вообще возможно за 3 дня проложить магические каналы, чтобы они стали рабочими и не убили человека в процессе. Обычно, как мне объяснили, когда маг получает дар, его тело месяцами адаптируется. Многие не выдерживают и умирают именно в этот период, если взяли дар выше признанной предрасположенности. Все-таки распределение в 10 лет не просто так придумано. А что я? Проснулся через 3 дня после происшествия, свеженьким, как огурчик, и сразу начал резать пространство. Аномалия, короче говоря. Сегодняшнее утро началось необычно. Я подготовился к очередной тренировке в подземелье, но моим планам не суждено было сбыться. «Сегодня тренируемся наверху», — сообщил дружинин, войдя в мою комнату. Как всегда, ровно 8. «На общем плацу». «Наверху?» — удивился я. «Не в подземном комплексе?» «На общем полигоне, под открытым небом. Пора показать вас остальным». Говорил он это крайне неохотно. «Интересно, значит, все-таки из меня не хотят сделать изгоя? Но чего тогда опасались командиры ФСМБ раньше? Скоро узнаю». Мы спустились на лифте прямо на огромный полигон. Свежий воздух ударил в легкие, и я вдохнул полной грудью. Утреннее солнце слепило глаза, а ветер растрепал отросшие волосы. Полигон оказался огромным. По периметру стояли мощные опоры с рунами, а между ними мерцал едва заметный защитный купол. Как в подземном зале, только все выглядело гораздо масштабнее. По краю полигона бегал отряд магов в черной форме ФСМБ. Человек 12, все молодые, лет по 20-25. «У вас сегодня что-то новенькое?» — поинтересовался я у инструктора. Дружинин кивнул, наблюдая за бегущими. «Тренировки с иллюзиями больше не дают вам должного прогресса. Вы слишком быстро адаптируетесь. Поэтому я решил изменить подход. Сегодня будет групповое занятие. Пора вам научиться работать в команде». Как только нас заметили, все головы повернулись в нашу сторону. Отряд продолжал бежать, но каждый маг бросал на меня косые взгляды. И что это были за взгляды? Пренебрежение, недоверие, презрение. Во взгляде некоторых читалась откровенная враждебность. У других я видел любопытство, смешанное со скепсисом. Да, если бы взглядами можно было убивать, от меня бы осталось только мокрое место. Это все мне было до боли знакомо. Точно так же на меня смотрели в колледже первые месяцы. Только там хотя бы Дарья была адекватной. «Отряд, ко мне!» — рявкнул дружинин. Маги прекратили бег и подбежали к нам, выстроившись в линию. Теперь я мог рассмотреть их получше. В основном парни, но были и 3 девушки. На погонах разные знаки, от 1 звезды до 3. Маги Би и Си-класса, как я понял из их нашивок. В центре строя стоял светловолосый парень, лет 23. Высокий, атлетического телосложения, с уверенной осанкой и острыми чертами лица. Явный лидер, ведь остальные неосознанно держались чуть позади него. Либо же это специальное построение, которому меня еще не учили. А вот сейчас и узнаю. «Знакомьтесь, это Глеб Афанасьев», — представил меня подполковник. «Сегодня он будет тренироваться с вами». «Тот самый пустой, который получил дар Громова?» Не удержался кто-то из задних рядов. Смуглый парень с восточными чертами лица. Дружинин проигнорировал фразу, но я заметил, как недовольно дернулся уголок его губ. «Сегодня отрабатываем групповое взаимодействие против твари A-класса», продолжил он, доставая планшет. «Афанасьев будет основной атакующей единицей, а вы — поддержкой прикрытия». «A-класса?» — уточнил светловолосый парень. Его голос звучал уверенно, с нотками превосходства. «Товарищ подполковник, но мы же только начали работать с B-классом на прошлой неделе». «Именно поэтому Афанасьев и будет атаковать, Петров», — отрезал дружинин. «Основной урон на нем. Ваша задача — это поддержка. Вопросы есть?» Петров покачал головой, но взгляд, которым он смерил меня с головы до ног, говорил красноречивее любых слов. «Посмотрим, на что способен хваленый пустой». «Товарищ подполковник», — я поднял руку. «Когда вы вообще успеваете тренировать всех? Вы же все эти 4 дня были со мной с утра до вечера». Дружинин повернулся ко мне. Всем взглядом говорил, что сейчас не время и не место для этого вопроса. И я уж думал, что снова проигнорирует, но нет. «Я тренирую этот отряд уже полгода, Афанасьев. Последние дни передал их другим инструкторам, но базовые навыки у них уже отработаны. На их обучение это не отразится. Они могут несколько недель заниматься самостоятельно и с младшими инструкторами. Понятно. В приоритете мое обучение. ФСМБ действительно делает на меня большие ставки, раз выделили лучшего инструктора центра на индивидуальные занятия. А что он лучше, я уже понял по званию и нашивкам. Сколько бы я в окно не видел других инструкторов, все они были ниже Дружинина. И судя по недовольным взглядам отряда, им происходящее очень-очень не нравится. Особенно Петрову. В его глазах читалась неприкрытая злость. Наверняка он был лучшим учеником, любимчиком Дружинина. А тут появился я. «Приготовиться к бою!» — скомандовал подполковник. Центр плаца начал трансформироваться. Массивные плиты пола раздвинулись механическим грохотом. Из-под земли начала подниматься платформа, огромная, размером с четверть самого полигона. «Защитный барьер активирован», — раздался механический женский голос из скрытых динамиков на границе плаца. «Уровень защиты максимальный. Допустимая мощность магии до S-класса включительно. Летальный урон будет автоматически заблокирован». «Значит, можно не сдерживаться. Это хорошо, а то я все боялся случайно кого-нибудь покалечить своими разрезами». Я заметил движение в окнах административного корпуса. На третьем этаже, в большом панорамном окне, стоял полковник Крылов. Наблюдает, значит. Начальство тоже хочет посмотреть, как я работаю в команде. Воздух над платформой замерцал, задрожал, как марево над раскаленным асфальтом. Начала материализоваться тварь. Но это была не обычная иллюзия, как в подземном зале. Это выглядело куда реальнее, плотной, материальной, с запахом и всеми деталями. Существо полностью сформировалось, и я присвистнул. Тварь была размером с двухэтажный дом. Массивное тело покрывало зеленая слизистая кожа. Десятки щупалец извивались в воздухе. Три ряда глаз опоясывали голову? Может, и туловище. Сложно сказать, где у этой твари что. Но самое главное, в центре этой непонятной массы пульсировало что-то вроде ядра, защищенного костяными пластинами. Анализ цели. Иллюзорный кракен. Имитация A-класса. Слабые точки. Основание щупалец. Центральное ядро под пластинами. Рекомендуемая тактика. Отсечение конечности для снижения мобильности. Затем точечная атака ядра. Внимание! Регенерация активна. Отсеченные части восстановятся через 30 секунд. Спасибо, система. Очень вовремя. Значит, рубить надо быстро и сразу атаковать ядро. «Построение копье!» — скомандовал Дружинин. «Афанасьев впереди на острие атаки! Осипова, огневая поддержка с флангов! Петров и Самойлов! Защитные щиты! Остальные держат периметр и не дают твари сбежать! Время пошло!» Все заняли позиции. Я оказался впереди, чувствуя за спиной магию остальных. Воздух нагрелся от огненной магии, похолодел от ледяной, засвистел от ветра. Я рванул вперед, формируя пространственный разрез в правой руке. Океан силы откликнулся мгновенно. Энергия потекла по каналам, создавая невидимое лезвие. Первое щупальце хлестнуло сверху, намереваясь размазать меня по платформе. Я ушел влево перекатом, одновременно выпуская разрез. Лезвие прошло гладко, отсекая метра три склизкой плоти. Щупальце упало, забрызгав все вокруг зеленой кровью. Подсказка. Используйте искажение дистанции для внезапных атак. А вот с этим навыком у меня все не так гладко. Наверное, поэтому система все время и советует его. Второе и третье щупальца атаковали с флангов, пытаясь взять меня в клещи. Я начал формировать двойной разрез, как учился на тренировках, по одному лезвию от каждой руки. И тут мои лезвия вспыхнули ослепительно ярким светом и резко ушли в сторону, пройдя мимо целей. Что за фигня? Щупальце ударило меня в бок, отбросив на несколько метров. Я кувыркнулся по платформе, чувствуя, как защитные руны формы гасят урон. Ребра больно заныли. Я стиснул зубы, но промолчал. «Афанасьев, соберись!» — рявкнул дружинин. «Что за детский сад?» Я поднялся, стирая кровь с разбитой губы. Краем глаза заметил, как Петров опускает светящуюся руку. На его лице играла довольная ухмылка. «А, магия света, значит». И он специально направил луч на мои лезвия, сбив их траекторию. «Сука, намеренно саботирует». «Ладно, попробую еще раз. Просто так я это без ответа не оставлю». Кракен развернулся ко мне всей своей тушей. Глаза засветились красным. Я вскочил на ноги и сформировал новый разрез, целясь в центральную массу, туда, где пульсировало ядро. Снова ослепительная вспышка пронеслась прямо перед лицом, и моя атака опять прошла мимо, врезавшись в защитный барьер. Твою мать! «Ой, извини, промахнулся!» — крикнул Петров, изображая невинность. «Хотел подсветить тебе цель, чтобы лучше видел. Знаешь, пустым же сложно целиться. Вот я и подумал помочь». Несколько магов хихикнули. «Ага, конечно, промахнулся он. Два раза подряд. И точно в момент моей атаки, скотина». Я бросил на него гневный взгляд, но времени разбираться уже не было. Кракен атаковал всеми щупальцами разом, создавая надо мной настоящий лес из плоти. Пришлось отскочить назад, уворачиваясь от ударов. Остальные маги вроде бы помогали. Щиты блокировали часть атак, огненные шары и ледяные копья отвлекали твари. Но каждый раз, когда я готовился к решающему удару, Петров случайно слепил меня и сбивал прицел своим светом. «Нет, это уже ни в какие ворота. 4 минуты боя, а мы едва поцарапали эту тварь. Отрубленные щупальца уже начали регенерировать. Так, хватит играть по его правилам». Навык «Искажение дистанции». Стабильность 52%. Доступное перемещение 10-12 метров. Совет: визуализируйте точку прибытия максимально четко. Нужно снова попробовать этот навык. А иного варианта победить нет. Вся атака на мне, а значит и исход боя зависит от меня. Я сосредоточился, игнорируя хаос сражения вокруг. Представил пространство как эластичную пружину, которую можно сжать. Мне нужно оказаться за спиной Кракена, в его слепой зоне, где Петров не сможет увидеть момент моей атаки. Пространство сжалось и резко распрямилось. В одно мгновение я оказался в 10 метрах от своей прежней позиции, прямо за спиной твари. Петров остался по другую сторону и не успел среагировать на мои перемещения. Я сделал двойной разрез, крест-накрест через центральное ядро. Пробил костяные пластины. Лезвия вошли глубоко, разрезая пульсирующую сердцевину. Кракен замер, его щупальца судорожно дернулись. Затем вся туша развалилась на 4 части и начала растворяться в воздухе, превращаясь в светящиеся частицы. Иллюзорный враг побежден. Опыт не начислен. Требуются реальные противники. Навык искажения дистанции. Прогресс освоения 58%. Есть! Получилось! Время 4 минуты 37 секунд, объявил дружинин, глядя на планшет. Неплохо для первого раза, но с координацией команды у вас серьезные проблемы. Даже хорошо, что в реальности вы вместе не работаете. Я развернулся к Петрову. Он стоял с невинным видом, но в глазах плясали насмешливые искорки. Мерзавец наслаждался ситуацией. «Да ладно, нормально все было», — сказал он громко, явно для остальных. «Хотя наш крутой маг даже по неподвижной цели попасть не может. 3 раза промахнулся. Может, дело не в координации, а в том, что некоторые просто не умеют пользоваться тем, что получили? Знаете, можно дать обезьяне гранату, но это не сделает ее сапером. Несколько магов засмеялись. Кто-то из задних рядов добавил. Пустой есть пустой, хоть обешай его дарами. Хе. Дар из класса в руках бездаря — это как скрипка Страдивари у глухого. Поддержал другой. Остальные смотрели выжидающе, оценивая, как я отреагирую. Проверяют на прочность, понятно. Вот почему раньше меня не знакомили с другими магами. Знали, что будет. А сейчас я должен себе показать. Законы для пустых больше не действуют в моем случае. Так что... Я медленно подошел к Петрову, остановился в метре от него. Мы были примерно одного роста, и я посмотрел ему прямо в глаза. Забавно слышать это от того, кто промахивается своим светом прямо в момент моих атак. Сказал я достаточно громко, чтобы все услышали. Три раза подряд. Какая удивительная закономерность, не находишь? Ты что-то имеешь против? Я пытался помочь. Петров изобразил возмущение. «Конечно», — усмехнулся я. «Давай проверим твою помощь в спарринге. Один на один, без случайных промахов». Тишина повисла над плацем. Все смотрели на Петрова, ожидая ответа. Он фыркнул и повернулся к остальным, разводя руками. «Спарринг с ним?» Он обвел взглядом своих сослуживцев, ища поддержки. Ребят, вы слышали? Пустой хочет со мной драться. Несколько человек одобрительно загудели. Петров повернулся обратно ко мне. Слушай, Афанасьев, я не дерусь пустыми. Это ниже моего достоинства. Ты можешь иметь хоть 10 даров из класса, но останешься тем, кто ты есть. Бездарностью, которая не способна нормально использовать силу. 8 лет ты был никем, и дар этого не изменит. Твоя магия — это как дорогой костюм на бомже. Можешь напялить, но вонять от тебе будет все равно. Я сжал кулаки. Знакомая песня. Как с Маратом в колледже, только здесь хотя бы не плюются. Нет, здесь все гораздо хуже. И ставки гораздо выше. Я получил дар сильнейшего. И должен стать таким же великим, как Громов. И, черт побери, я никому не позволю над собой насмехаться. Короче, понятно. Я развел руками, хотя было сложно сохранить внешнее спокойствие. Боишься? Так и скажи, что страшно получить по морде от пустого. Я пойму, честно. Репутация и все такое. Лицо Петрова побагровело. Что ты сказал? «Хватит!» — рявкнул Дружинин. Все мгновенно замолчали. «Петров, если вы утверждаете, что превосходите Афанасьева в боевых навыках, докажите это в спарринге!» «Но, товарищ подполковник...» — начал Петров. «Это приказ, боец! Тренировочный режим спарринга. До первой крови или потери сознания. Защитные руны предотвратят серьезные травмы и летальный урон». Я снова заметил движение в окне третьего этажа. Полковник Крылов по-прежнему наблюдал. Более того, рядом с ним появились еще несколько незнакомых фигур. Петров неохотно вышел в центр платформы, снимая верх формы. Под ней оказалась облегающая черная футболка, подчеркивающая накачанный торс. Понтуется, значит. Я тоже снял куртку, оставшись в стандартной тренировочной футболке. Благодаря своим ежедневным тренировкам я выглядел не хуже него. «Правила простые», — объявил Дружинин, активируя малый защитный купол вокруг платформы, на которой ранее появлялся монстр. «Магия разрешена. Убийства и нанесения необратимых увечий нет. Покинуть платформу — автоматическое поражение. Начали!» Петров атаковал первым. Ослепляющая вспышка света, яркая как сварка. Я инстинктивно закрыл глаза, но было поздно. В глазах плясали разноцветные пятна. Временная слепота. 3 секунды. В следующий момент почувствовал движение воздуха. Его кулак уже летел к моему лицу. Усиленный светом удар мог вырубить с одного попадания. Я отклонился назад, больше полагаясь на инстинкты, чем на зрение. Кулак прошел в сантиметре от носа, почувствовал жар от светового усиления. Быстрый, зараза, и опытный. Сразу пошел добивать, пока я ослеплен. Но я 8 лет каждый день тренировался. 1000 часов отработки движения, ударов, уклонов. Мое тело помнило все. Зрение начало возвращаться. Петров уже замахивался для второго удара. Это было перекут в челюсть. Контратака, прямой удар в корпус. Простой удар без магии, чистая сила. Петров создал световой щит на уровне груди, уверенный в своей защите. В последний момент я использовал искажение дистанции. Сократил расстояние между нами на 0,5 метра. Совсем чуть-чуть, почти незаметно. Но этого хватило, чтобы мой кулак прошел сквозь еще формирующийся световой щит. Удар пришелся точно в солнечное сплетение. Петров согнулся пополам, хватая воздух ртом, как рыба на берегу. Потом подсечка, классическая, из карате. Петров грохнулся на платформу, но тут же начал подниматься, формируя в руке световое копье. Я взмахнул рукой, выпуская пространственный разрез. Не хотел его убивать, а просто провел лезвием в 1 миллиметр от его горла. Несколько срезанных волосков медленно опустились на платформу. «Достаточно?» — спросил я, держа руку наготове для следующего разреза. «Или продолжим?» Петров замер. На его шее выступила тонкая красная линия. Разрез все-таки слегка задел кожу. Капелька крови медленно сползла к вырезу футболки. «Победа Афанасьева!» — объявил дружинин. «Время боя — 43 секунды!» На плацу повисла абсолютная тишина. Все смотрели на нас в шоке с открытыми ртами. Я опустил руку и протянул ее Петрову. Он несколько секунд смотрел на мою ладонь, словно это была ядовитая змея. «Не заставляйте меня повторять приказ, боец!» — холодно произнес дружинин. Петров нехотя принял мою руку, и я помог ему подняться. «Неплохо для пустого», — буркнул он, отряхивая форму. В голосе все еще слышалась злость, но презрение стало заметно меньше. Я обвел взглядом остальных магов. Лица были самые разные. Удивление, шок, интерес, настороженность. У кого-то даже что-то похожее на уважение начало проглядывать. Или хотя бы опаска, ведь я и с ними могу такое повторить. «Афанасьев, шаг вперед!» — скомандовал дружинин. Я вышел из строя. «Продемонстрируйте технику, которую использовали против Петрова. Сокращение дистанции», — приказал подполковник. Я кивнул и сосредоточился. Выбрал точку в 10 метрах от себя. Представил сжатие пространства, мгновение, и я уже там. «Еще раз. Ну а теперь покажите, как применяете это в бою», — указал дружинин. Следующие 15 минут я демонстрировал искажение дистанции в разных вариациях. Сокращение расстояния для атаки, увеличение для уклонения, серия быстрых перемещений для дезориентации противника. С каждым разом получалось все лучше и стабильнее. Навык «Искажение дистанции». Прогресс 67%. Стабильность повышена. Доступны комбинированные техники. Маги наблюдали в полной тишине. В их глазах больше не было насмешки. Кто-то пытался понять механику техники, кто-то просто смотрел с открытым ртом. «Достаточно», — наконец сказал дружинин. «Отряд, разойтись! Завтра в 8 утра здесь же. Отрабатываем ту же связку против А-класса, но уже с полной координацией. Если кто-то еще раз случайно промахнется своей магией, будет месяц драить туалеты. Это ясно, Петров?» «Так точно, товарищ подполковник», — буркнул он. «Афанасьев, за мной». Остальные маги остались на плацу, сбившись в кучки и о чем-то активно переговариваясь. Наверняка обсуждают бой. И меня, конечно же. «Вы молодец», — сказал дружинин, когда мы вошли в здание. «Быстро учитесь. Но это только начало». «Начало чего?» Он остановился у лестницы, повернулся ко мне. Конфликты с другими магами неизбежны, Афанасьев. Вам будут завидовать. Вас будут ненавидеть просто за то, что вы есть. Многие захотят занять ваше место или доказать, что вы его недостойны. Подполковник помолчал, подбирая слова. Сегодня вы сделали первый шаг и показали, что можете постоять за себя. Но этого мало. Вы должны быть не просто сильным. Вы должны быть примером, эталоном. Тем, на кого равняются, а не тем, кого презирают. Даже если я бывший пустой? Особенно, если вы бывший пустой. Знаете, почему я был так жесток с вами первые дни? Называл пустым, унижал. Я покачал головой. Потому что все остальные будут делать то же самое, но в 100 раз жестче. То, что произошло сегодня с отрядом магов, лишь цветочки. И если вы сломаетесь от моих или от их слов, то что будет, когда на вас обрушится вся зависть и злоба магического сообщества? Он развел руками. Считайте это прививкой. Больно и неприятно, но формирует иммунитет. Жестко, но логично. Хотя прививку от подобного я получил еще в детдоме. А потому уже знал, как действовать. Сила из класса — это не просто мощь, Афанасьев. Это ответственность за себя, за других, за всю страну, в конце концов. Вас буду проверять на прочность постоянно, каждый день. И вы должны быть готовы, запомните это. Пафосно звучит, но после сегодняшнего я начинал понимать, что он прав. «Будьте уверены», — ответил я. «Никто и ничто не сможет меня сломать. Пройдет не так много времени, и мнение всего мира о пустых изменится». «У вас слишком глобальные цели». «Измени себя, и изменишь весь мир», — я сжал кулаки. Это самая известная цитата Громова. Дружинин не ответил. В его глазах отразилась печаль и понимание. А еще надежда. Словно на доли секунды он и правда поверил, что у меня получится. Мы дошли до административного корпуса, и тут нас встретил дежурный офицер. Молодой лейтенант смотрел на меня, как на чудо природы. «Товарищ подполковник!» Он вытянулся по струнке, чуть не уронив свой планшет. «Кафанас его посетитель. Ждет в комнате для встреч уже полчаса». «Посетитель?» Дружинин нахмурился. «Кто? Я не давал разрешения на визиты». «Дарья Соколова, студентка из колледжа Афанасьева», — доложил лейтенант. «У нее есть письменное разрешение от полковника Крылова. Подписано час назад». «Вот это сюрприз! Я не ожидал, что ко мне пустят хоть кого-то». Мое сердце пропустило удар, а потом забилось как сумасшедшее. «Понятно». Дружинин повернулся ко мне. «У вас час, Афанасьев. Комната для встречи на 2-м этаже, кабинет 204. Охрана будет снаружи». «Спасибо, товарищ подполковник», — кивнул я. «И Афанасьев?» Он остановил меня, когда я уже направился к лестнице. «Не забывайте, кто вы теперь, и что некоторые связи из прошлой жизни могут стать проблемными». Я поднялся в комнату для посещений и открыл двери. Зашел в типичное казенное помещение. Дарья сидела спиной к двери, но обернулась, услышав мои шаги. Я замер. Ее глаза были красными от слез, тушь размазалась по щекам, руки дрожали. Она выглядела сломленной. За все время знакомства я ни разу не видел ее такой. «Даша?» Я быстро подошел и сел напротив. «Что случилось?» Она подняла на меня глаза, и в них я увидел настоящий страх. «Глеб, я...» Голос девушки сорвался. Она сглотнула, попыталась заговорить снова. «Я попала в беду». «Какую беду? Тебе кто-то угрожает?» Дарья вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Я не знаю, к кому еще обратиться. В общем, у меня больше нет отца».